Глава вторая. Часть первая. Нападение на святой город. Других вариантов нет, и все же это слегка неудобно. Были бы другие варианты. Пробормотал Ламбер, бегая по святому городу Хайнстия, а сзади его преследовали десяток магов Инквизиции. Доверив дочь барона Диберта знакомым слепой поэтессы Албаны, мужчина бегал по другой части города, чтобы они могли уйти. Они почти одновременно покинули здание и в случае успеха могли покинуть город. Упрямство инквизиторов слегка удивляло. Мужчина собирался сбросить их и скрыться, а потом возобновить сбор информации. Но всякий раз, как у него получалось их сбросить со своего следа, инквизиторы снова оказывались у него на пути. Похоже, о том, что он пнул безрукого великого святого столпа Матфея, уже знал весь город. Огонь! Сожги! Хоть они и находились в городе, Ламбера постоянно пытались сжечь магией. Похоже, магов в городе хватало, и другие маги использовали воду, чтобы погасить огонь. Однако таким образом можно было нанести вред жителям. Ладно, раз решил заняться сбором информации, буду действовать немного серьезнее. Ламбер повернулся к противникам и выхватил огромный меч. Похоже, выбора у меня более не осталось. Простите, но теперь я буду действовать куда грубее. В этот момент на крыше здания вдалеке появился гигант. Тело белое, точно керамическое, три лица в ряд и на всех большие дыры. Нижней части тела не было, а верхняя парила в воздухе. Это уже виданный Ламбером ранее в Тетенбурге огромный дух мира света. Перед духом стоял призыватель, человек в маске. «Господин Йохан прибыл». «И архангел снизошел». Инквизиторы стали тихо переговариваться. Их лица скрывала одежда, что даже глаз было не видать, но голоса были безразличными. При виде духа обычные верующие и простые жители бледнели и разбегались. «Неужели он собрался в центре города использовать магию?» Когда Ламбер сказал это, высоко в небе появился гигантский пылающий крест. Мечник побежал к человеку по имени Йохан, а раскаленный крест упал позади него. «Я думал, что ты еще в том заброшенном городе понял, что магия не работает, но похоже, что нет». Ламбер встречался с Йоханом в Тетенбурге. Когда сражался против него, позволяя сбежать детям, на которых проводили эксперименты, и Ауланте. Тогда Йохан сбежал, так как его подчиненные не могли больше сражаться. «Мне как раз нужен пленный. Хорошо, я сражусь с тобой». Ламбер не сбегал, а несся прямо на Йохана. «Идет сюда, атакуем Фаларидом!» Приказал один инквизитор другим. Примечание переводчика. Отсылка к быку Фаларида. Способ казни. Все они выстроились в две дуги, готовые встретить врага. «Земля, изменись!» Трое магов позади одновременно произнесли слова и подняли посохи. Дорога изогнулась и попробовала поглотить Ламбера. Это была большая клетка, которая должна была замедлить мужчину. Тюрьма из земли приняла форму сферы. И вот трое магов спереди подбежали и направили посохи на землю. «Огонь! Заполни!» Земляная тюрьма запылала алым изнутри. Инквизиторы каждый день тренировались, чтобы противостоять сильным противникам. «Жуткий монстр! Он все еще может быть жив! Будьте начеку!» Ламбер оказался позади сказавшего это мужчины. До того, как он обернулся, в висок врезалась рука. Человек отлетел, ударился об землю и больше не двигался. Дальше Ламбер отбросил еще двоих по бокам и направился к Йохану. Никто из инквизиторов не понимал, что вообще произошло. Они были подготовлены физически и умственно, но даже те, до кого не добрался Ламбер, были шокированы и просто застыли на месте. Когда от земли поднялась пыль, мужчина на огромной скорости укрылся в слепой зоне. Все верили, что подобная магия должна была остановить его, но они ошиблись, когда посчитали, что человек в таких доспехах не может быть проворным. У Ламбера были великолепные навыки владения мечом, но с его идеалами и гордостью в войне восьми государств было не выжить. И во всех сражениях он учился и развивался. Он использовал преграды и то, что порождала сама магия, чтобы скрыться. Это умение стало основой его тактики. Мужчина проскочил по лестнице в здании, на крыше которого расположился Йохан. Пробив потолок, Ламбер оказался перед ним. Мужчина зло посмотрел на противника. Три пустых лица духа были направлены на Ламбера. «Не думай, что сбежишь, оказавшись так близко». Ламбер поднял меч и направил острие на Йохана. «Я спрошусь тебя за твои поступки». «Архангел Трехликий Данталия специализируется на ближнем бою. Тогда я ушел из-за других приоритетов». Йохан поднял руку. В руках огромного духа мира света появился пылающий крест. «Ты явился в святой город, который мы защищаем, и теперь нет ничего важнее твоей смерти. Готовься!» Данталия ударил Ламбера крестом, а тот уклонился от удара, а место, где он стоял, растрескалось и разлетелось кучей обломков. «Он и правда больше подходит для больших расстояний. Движение быстрое, но тело слишком большое. Радиус попадания расширяется. Если подойти слишком быстро, он не успеет. Защитить заклинателя он не сможет». Это относилось только к мечникам вроде Ламбера. Со скоростью реакции Данталии к нему редко кто мог подойти. А даже если и подходил, нет таких людей, за которыми дух не поспешил бы. Человек верно поступал, используя его в качестве щита. Ошибкой здесь было пойти против Ламбера. Йохан взмахнул рукавом. Появилось скрытое длинное лезвие. Вместе с ним мужчина пошел в бой. Даже если он на миг задержит противника, атака Данталии достанет врага. Однако Ламбер не замедлился. Не колеблясь, он встретил Йохана доспехами. Лезвие ударилось, потом врезалось в запястье. Оно согнулось и поломалось. Мужчина грудью врезался в Ламбера и отлетел назад. Йохан спиной ударился о крышу. Маска потрескалась и стала осыпаться. Изо рта текла кровь. «Ты настоящий монстр, но ты проиграл, потому что хотел взять меня в плен». Мужчина не потерял сознание. Именно на это нацелился Ламбер. Однако магические знаки на теле Йохана ограничивали болевые ощущения, а также он использовал наркотические вещества для поддержания возбуждения, чтобы быть способным сражаться даже при смерти. И пока маг жив, призванные им духи останутся в этом мире, а значит, нацеленный на Ламбера крест Дандалии еще не остановился. «Победа за мной!» Ламбер остановил крест лезвием меча. Его оттеснило назад, а на земле остались следы его ног. Казалось, что крест раздавит Ламбера, но уже в следующий миг пронзил грудь Дандалии, и из гиганта стал выходить черный дым. Дандалия не сразу понял, что происходит. Его руки отпустили крест и просто свисали. Из дыр на лицах сорвалась беззвучная агония, а тело стало исчезать. Случайно выпалил Йохан. Несмотря на духовные тренировки и умение сохранять спокойствие, все здесь было за пределами даже его здравого смысла. Ламбер продолжал стоять с мечом в руках. Он использовал технику «обратное небо и земля». Когда он скрещивал мечи с врагом, то манипулировал его рукой так, что тот, сохраняя силу, направлял оружие против себя. Техника использовала точку опоры и направления. Но для Йохана это выглядело как какая-то скоростная магия. «Ну вот, а теперь...» Тут вокруг начали разноситься крики. Ламбер не договорил и посмотрел за пределы здания. Цвет земли был не таким, как обычно. Пурпурно-красные огромные насекомые тут и там носились по святому городу. «Это рост магических насекомых племени Хьют?» Ламбер подошел к краю крыши и посмотрел, что происходит в городе. Во время войны племя Хьют поддерживало королевство Белфис. Они изучали магию управления насекомыми. Белфис был могущественным королевством, но вырывавшиеся из-под контроля опасные эксперименты ослабляли власть, и в итоге они проиграли из-за того, что другие страны воспользовались этим. И самой главной причиной была внутренняя война за власть, в которую было вовлечено племя Хьют. Их проклятия могли переписывать воспоминания, управлять людьми и выявлять ложь, и пусть они оставались несовершенными, в человеческих руках оказалось сосредоточено слишком много силы. Можно было легко обвинить в преступлении соперника и раздавить враждующую фракцию без формального обвинения. Аристократы злоупотребляли секретной техникой и, подозревая друг друга, просто уничтожили верхушку страны. Предполагалось, что масло в огонь подлили шпионы из других стран, но Ламбер считал, что там дело было исключительно во внутреннем конфликте. Предполагалось, что генерал страны-победителя казнил все племя Хьют, но именно их проклятие убило Виконта Лагара. Ламбер был уверен, что этот человек входит в состав свистящего демона, и технику роста магических насекомых сейчас использовали не случайно. «Они тоже нацелились на Инквизицию», – горько пробормотал Ламбер.